Глава 11. Эвакуация. Приказ военного командования об оставлении Зареченской и спешной эвакуации учреждений и промышленного оборудования был получен внезапно. В суточный срок должно было быть перевезено наиболее ценное имущество и все дела советских учреждений. Промышленное оборудование должны были сопровождать рабочие соответствующих предприятий. Линия фронта стремительно приближалась к городу. Поздно ночью, когда подвыпивший за ужином племянник спал мертвым сном, Амосов вышел из дому и в условленном месте встретился со своим начальником. Последний информировал Амосова о полученном приказе и спросил его, как идут дела. Амосов доложил начальнику о цели прибытия племянника и обо всем, что он успел за это время у него выведать. «Его можно взять хоть сейчас», — сказал он. «Но вряд ли это целесообразно, несомненно одно. Он абсолютно мне доверяет. Шарапов не обманул нас. По-моему, имеет смысл продолжать игру и вести ее как можно дольше. Упустить такую возможность было бы ошибкой». «Вы считаете, что вам имеет смысл остаться в городе?» — спросил начальник, сразу понявший план Амосова. «Имеет смысл», — ответил Амосов. «Ну, подумайте сами. Возьмем мы этого мерзавца. Конечно, одним прохвостом будет меньше, но что же дальше? Между тем, если остаться с ним и войти полностью в доверие к немцам, мы выясним очень многое, а главное, сумеем немало сделать. Кроме того, ведь останется в Зареченске и подпольная партийная группа, а в районе будет действовать партизанский отряд. И тем, и другим будет полезно иметь верного человека, которому немцы доверяли бы вполне. По-моему, имеет смысл». Предложение Амосова было принято. Договорившись о подробностях, условившись о форме и технике связи и получив адреса и фамилии нескольких лиц, Амосов простился с начальником. На прощание они молча пожали друг другу руки и обменялись долгим взглядом. Было уже совсем поздно, когда Амосов пошел к себе домой. В черном сентябрьском небе тревожно вспыхивали зорницы далеких орудийных выстрелов. Гул артиллерийской стрельбы доносился еще слабо, но багровые вспышки уже предостерегали город о приближавшейся опасности. Несмотря на поздний час, эвакуация была в самом разгаре. По темным ночным улицам тянулись колхозные стада. На скрипящих телегах ехали старики и дети, женщины, понурив головы, шли за ними. Городские жители зарывали в ямы наиболее ценные имущества. Плач детей, рев испуганного скота, скрип телег и тревожное ржание лошадей сливались в одну горькую симфонию. Амосов подошел к своему дому и остановился у калитки. Движение на улице не прекращалось. Страшная беда приближалась к городу с каждым часом. И в ожидании этой беды, готовый встретиться с нею лицом к лицу, оставался в Зареченске этот спокойный пожилой человек. Но немцы пришли раньше, чем их ждали. Не все объекты, намеченные к эвакуации, удалось вывести. В частности, не успели эвакуировать заключенных городской тюрьмы. В этот сентябрьский вечер тяжелый немецкий снаряд начисто скосил угол тюремного здания. Растерявшись от свободы, явившейся к ним столь неожиданно, заключенные столпились у ворот тюрьмы, точнее, у того, что осталось от этих ворот. Напротив полыхали дома, зажженные снарядами. В багровом зареве пожара мелькали, как на экране, темные фигуры жителей, бежавших от врага. Первыми влетели на улицы Зареченска мотоциклисты-эсэсовцы. Они непрерывно и беспорядочно стреляли из автоматов, укрепленных на рулях их машин. На перекрестке один из них круто затормозил и, спрыгнув с мотоцикла, бросился к женщине, которая бежала с ребенком и большим узлом. Выкрикивая что-то на своем языке, фашист стал вырывать из рук женщины узел. Девочка, которую женщина держала за руку, заплакала и стала помогать матери, не желавшей отдавать свое последнее добро. Обернувшись к ребенку, эсэсовец раскроил ему череп прикладом своего автомата. Это произошло мгновенно, на глазах у заключенных, все еще стоявших возле тюремных ворот. Многие из них хорошо знали эту девочку. Она жила напротив городской тюрьмы и часто играла на улице. Заключенным было известно, что девочку зовут Женей, и слова детских песенок, которые она любила распевать, знали в тюрьме наизусть. Порой, когда Женя начинала петь, камеры дружно подхватывали песню. И вот теперь эту девочку убил белокурый фельдфебель. Мать Жени закричала так страшно, так пронзительно, что крик ее, сразу заглушивший треск стрельбы, казалось, прорезал весь объятый тьмой город от края до края. И в то же время, не раздумывая, не сговариваясь, даже не оглянувшись, заключенные бросились на фельдфебеля. Едва успев скинуть автомат, он тяжело рухнул на землю. А заключенные пошли на восток. Они пошли на восток так же, как бросились на эсэсовца, не раздумывая, не сговариваясь, не рассуждая. Они пошли в строю, организованно и дружно, как одно небольшое соединение. Они проходили улицы, корчившиеся в пожарах, поля, истоптанные врагом, леса, расстрелянные в упор, дороги, изрытые разрывами бомб. Они проходили через окровавленные села и обуглившиеся деревни, по искалеченной, измученной, замокшей земле. На вторые сутки они пришли в областной центр и выстроились у здания прокуратуры. Уже знакомый нам Васька Кузьменко, отбывавший наказание за допущенный им хулиганский поступок, был среди них. Как наиболее культурный из заключенных, он по их просьбе прошел в кабинет прокурора и коротко изъяснил ему суть дела. «Гражданин прокурор», — сказал он, — «имею доложить, что с марша прибыли заключенные из Зареченской тюрьмы». Прокурор выглянул в окно и увидел группу людей, нетерпеливо переминавшихся с ноги на ногу и выжидательно заглядывавших в окна его кабинета. «А вы кто такой?» — спросил прокурор, с интересом разглядывая курносую, задорную физиономию Васьки. «Ну, полномоченный!» — с большим достоинством, не моргнув глазом, ответил Кузьменко. «Их неуполномоченный. Фамилия Кузьменко. Статья 74, часть 2. «Срок?» — коротко спросил прокурор, сразу поняв, что имеет дело с человеком бывалым, который поймет его без лишних слов. 2 года. Имею 2 хвоста, но без поражений прав». «За что хвосты?» «Все по той же 74-й», — вздохнул Кузьменко. «Исключительно, гражданин прокурор, страдаю по одной статье. Одним словом, за озорство. Не могу никак уложить свой характер в рамки Уголовного кодекса. Нет-нет, да и выкину что-нибудь. Я даже к врачам обращался, да все без толку. Современная, говорят, медицина еще до этого не дошла». «А где же конвой, путевка?» — перебил Ваську прокурор. «Разрешите доложить. Конвоя ввиду военной обстановки добыть не представилось возможным. Который в тюрьме был, то снарядом поубивало, а прочие исчезли. Пришлось идти с самоходом. Что поделаешь, время военное, капризничать не приходится, но ничего, прошли аккуратно. Потерь и побегов нет. Один только с немцами остался паразит». «Фамилия?» — спросил прокурор. «Моя или паразита?» — не понял вопроса Кузьменко. «Его». «Трубников», — произнес Кузьменко. И, подумав, добавил. «Ну, а как теперь насчет благоустройства? Куда прикажете садиться?» Убедившись, что Зареченск оставлен, эсэсовцы организовали торжественное вступление в город. Сначала церемониальным маршем в Зареченск вошла пехота. Вслед за пехотой пошли танки, а за ним влетели штабные машины с офицерами. Впереди ехали в открытой машине кинооператоры и снимали занятия Зареченска. Когда церемония была закончена, к группе офицеров подъехал на «Опель Адмирале» пожилой генерал с моноклем, запавший, как у мертвеца, глазницы. Он принял рапорт от одного из офицеров, коротко дал какие-то указания и уехал обратно. Оставшиеся в городе офицеры начали устанавливать новый порядок. Прежде всего, надо было найти подходящего бургомистра. Выбор пал на единственного заключенного, оставшегося в Зареченске, Трубникова. Он был осужден за растление малолетних. Отец Трубникова был в свое время расстрелян за участие в белой банде. Трубников был маленький, рыхлый человек, с узкими бегающими глазками и толстыми, всегда влажными губами, которые он имел привычку часто вытирать тыльной стороной руки. Его оплывшее бабье лицо всегда имело сонный вид, и лишь маслянистый беспокойный блеск глаз свидетельствовал о том, что в этом толстом ленивом теле непрерывно тлеет нечистое воровское желание. Трубников незаметно улизнул из группы заключенных в тот момент, когда они набросились на фельдфебеля. На перекрестке Трубников подошел к немецким офицерам и попросил доставить его к военному коменданту. Его задержали, а на следующее утро вызвали на допрос. Допрашивали два офицера, один из которых сносно говорил по-русски. Трубников поспешил отрекомендоваться и объяснил, что отец его был расстрелян за борьбу с большевиками, а сам он тоже, дескать, имел от них большие неприятности. Он хотел было обойти молчанием вопрос о преступлении, за которое его осудили. Но среди документов, отобранных у него при задержании, оказалась копия судебного приговора. Офицер, говоривший по-русски, со смехом прочел этот документ и что-то сказал по-немецки другому офицеру. Потом он прямо заявил Трубникову. «Вот что, господин Трубников, нам нужен такой верный, такой надежный человек, на которое германское командование могло бы положиться. Кажется, судя по всему, вы именно такой. Нам нужен бургомистр, понимаете, хозяин города, мэр, одним словом, президент города. И мы говорим вам, вам, господин Трубников, а не кому-нибудь другому лицу. В добрый час. Вы меня понимаете?» «Понимаю, господин офицер, ваше благородие», — несколько запинаясь, ответил Трубников. «Вот только как насчет образования, ведь у меня всего 6 классов. Насчет старания не извольте беспокоиться, насчет преданности говорить не хочу». «А вот с образованием, прямо скажу». «Господин Трубников», — перебил его офицер, — «германское верховное командование намерено плевать на ваше образование. Нам нужна преданность, noch einmal преданность и еще раз преданность, а мы вам поможем». На следующий день в приказе, расклеенном по Зареченску, было объявлено, что бургомистром города назначен Степан Иванович Трубников, и что ему германское военное командование вверяет всю полноту власти и поручает организацию образцового гражданского порядка, поддержание чистоты, благоустройства и заботы о здоровье и культурном обслуживании уважаемого населения. И Трубников приступил к своим новым обязанностям. Через несколько дней после занятия немцами Зареченска командир, вступивший в город эсэсовской дивизии, генерал-майор фон Кречке, поселился в специально отведенном ему особняке на главной улице. Амосов и его племянник явились на прием и просили адъютанта доложить о себе. По паролю, названному племянником, оба были незамедлительно приняты. Они вошли в кабинет, и уже знакомый нам генерал с моноклем поднялся им навстречу. Он снисходительно протянул им маленькую высохшую руку. «Разрешите представиться, господин генерал», — произнес по-немецки Амосов. «Ганс Шпеер». «О, Герр Шпеер», — снисходительно улыбнулся генерал. «Мне вас рассказывал оберштурмбанфюрер Гейдель. Это вы прожили в России чуть ли не век». «Ну, положим, не век, но довольно много лет, господин генерал», — ответил Амосов. Поздоровавшись с племянником, генерал тут же простился с ним и Амосовым, пригласив их зайти к нему позже в штаб. Амосов и племянник пошли к себе домой. Племянник, полный радости от того, что немцы пришли так скоро, выпил и лег спать. Амосов вышел в огород, чтобы покурить. Его несколько смутила осведомленность генерала о Гансе Шпейере. «Видимо, — думал Амосов, — об этом Шпейере заранее с чисто немецкой аккуратностью предупредили генералы. Дескать, существует Зареченский такой человек. Но кто такой этот оберштурмбанфюрер Гейдель? И что ему, кроме фамилии, известно о Гансе Шпейере? И все ли рассказал на следствии Шарапов или утаил что-нибудь важное?» Амосов задумался о том, какие виды на Шарапова Шпейера могут теперь иметь гитлеровцы. Захотят ли они использовать его в качестве бургомистра, начальника полиции, или вздумают и впредь поручать ему шпионские задания, перебросив с этой целью в советский тыл. Оставаться в Зареченске было опасно, так как рано или поздно могло выясниться, что он вовсе не Шарапов. С другой стороны, надо было заранее придумать уважительную причину для того, чтобы отказаться работать в Зареченске. Амосов знал, кто из зареченских коммунистов остался в городе на подпольном положении и кто из местных жителей должен был держать связь с партизанским отрядом. В тот вечер, когда он простился со своим начальником, последний сообщил ему, что связь с партизанским отрядом он сможет держать через старушку-учительницу Анастасию Никитишну Егорову или через ее дочь, молодого ветеринарного врача Шуру. Обе они также были предупреждены об Амосове, которого раньше не знали. Подробно обдумав свое дальнейшее поведение и предстоящий разговор с генералом, Амосов вернулся в дом и разбудил племянника. Угостив его чаем, Амосов напомнил, что пора идти в штаб. Было еще светло. У немецкого постового, стоявшего на площади, Амосов с племянником узнали, что штаб разместился в здании горсовета на главной улице. Явившись туда, они назвали свои фамилии и вскоре были пропущены в здание. Генерала они застали за ужином в кабинете председателя горсовета. Он приветливо улыбнулся им и предложил присесть. Пока генерал с аппетитом уничтожал яичницу, племянник подробно информировал его о целях своего приезда в Зареченск и сказал, что когда его направили сюда из Москвы, он и не предполагал, что так скоро очутится в обществе немецкого генерала. «О да!» — вытирая салфеткой рот, произнес самодовольной усмешкой генерал. «Эта операция нам удалась превосходно. Командование чрезвычайно довольно темпами наступления. Правда, на последнем рубеже мы имели серьезные потери, но они стоят этого броска на восток. Однако сейчас дело не в этом. Надо поскорее навести порядок в городе. В этом мы рассчитываем на вас, господин Шпейер. Господин Гейдель рекомендовал мне советоваться с вами. Вы давно здесь живете? Считаетесь русским и являетесь, наконец, представителем местной интеллигенции?» «Я готов выполнить любое приказание», — ответил Амосов, — «и признателен за доверие вам и господину Гейделю». «Оно вами заслужено», — сказал генерал. «Так начинайте действовать». «Сегодня Зареченск», — начал Амосов, — «важный фронтовой город. Но через какой-нибудь месяц он станет глубоким немецким тылом. Какой же смысл оставлять меня в нем? Или вы думаете, что Ганс Шпейер уже так стар, что на большее не годится?» «В том, что вы говорите, Шпейер, есть резон», — медленно протянул генерал. «Я лично готов согласиться с вами, но дело в том, что вы находитесь не в моем распоряжении. Пусть этот вопрос окончательно решит господин Гейдель, так как это входит в его компетенцию. Тем более, что, насколько мне известно, он отлично вас знает, Шпеер». «Откуда?» — улыбнулся Амосов, хотя ему было совсем не весело. «Ведь, живя в этом городе, я не встречался ни с кем из немцев». «Может быть, я путаю», — ответил генерал. «Но господин Гейдель встречался с вами как будто в прошлую войну в Петербурге. Впрочем, он скоро должен прибыть сюда, и тогда вы сами уточните, где именно и при каких обстоятельствах с ним встречались». В Петербурге Амосов стал лихорадочно припоминать все, что рассказывал Шарапов об этом периоде своей жизни. Гатчинская воздухоплавательная школа, тщетная попытка украсть чертежи Ильи Муромца, начало войны, переезд в Петербург, работа на русском Балтийском заводе, революция. Черт возьми, ни о каком Гейделе Шарапов не сказал ни слова. А если они в самом деле виделись, то запомнил ли этот проклятый Гейдель лицо Шпеера Шарапова? Ведь с того времени прошло столько лет. Пока в голове Амосова вихрем проносились эти мысли, генерал разговаривал с племянником. Разговор прервал адъютант, который вошел в комнату и громко доложил: «Оберштурмбанфюрер господин Гейдель!» Генерал приятно улыбнулся и встал. В соседней комнате под чьими-то грузными шагами заскрипел пол, и в комнату вступил тяжелой походкой, очень тучный, уже не молодой человек с оплывшим бабьим лицом и маленькими глазками. «Ну, здравствуйте, герр Гейдель!» — произнес генерал. «Я очень рад вас видеть». «Рад и я!» — высоким, почти женским голосом ответил Гейдель. «Уф, я чертовски устал! Эти азиатские дороги! Мой адмирал едва одолел их!» «Садитесь, отдохните!» — сказал генерал. «А пока разрешите представить вам вашего старого знакомого, Ганса Шпеера». Амосов подошел к Гейделю, глядя ему прямо в лицо. Гейдель с неожиданной для такой объемистой туши живостью вскочил, повернулся к Амосову и, осклабив сверкающий золотыми зубами рот, протянул ему обе руки. Глазки Гейделя с интересом и острым любопытством впились в лицо Амосову, а затем забегали по всей его фигуре, словно ощупывая его. «Здравствуйте, Шпеер!» — пропищал он все тем же удивительным для его огромной фигуры голоском. «Как быстро летит время! Боже мой, сколько лет! Но я вас отлично помню, мой друг! Как же, воспоминания молодости бессмертны, как любовь и душистый, как мед! Вот именно душистый! Ну-ка, милейший!» «Пойдемте поближе к свету, к окну. Я должен вас хорошенько разглядеть. Глядя, как изменился друг, которого давно не видел, начинаешь понимать, как изменился ты сам». И Гейдель схватил Амосова за руку и потащил его к окну. В комнате уже начинало темнеть.